Глава 5. Спасенный пришел в себя через день. Перекусил, много еды ему пока не давали, опасно, и кое-что рассказал о себе, правда, несколько сбивчиво, что и было понятно. «Меня зовут Джон, Джон Смит, я из Плимута. Наше судно называлось «Святая Анна» и...» 3 месяца назад «Святая Анна», вместительный трехмачтовый пенас, выйдя из устья Темзы, взяла курс на Золотой берег. Груз был обычный — ткани, мушкеты, ром. Все то, что можно было быстро обменять на рабов у местных африканских церков. Многочисленные племена и даже небольшие города-государства имелись в Африке и такие, постоянно воевали друг с другом, и целью этих почти постоянных войн были пленники, рабы. Для ведения войн требовалось оружие. Мушкеты и аркебузы имели немалую цену. Мало кто из туземных воинов нынче хотел бегать с копьем. Хорошо шли бренди и ром, а еще лошади. Это не считая всякой прочей мелочи, типа ярких тканей или ярких дешевых побрякушек, что так нравились местным красоткам. Пару цветных лент можно было запросто обменять на крепкого молодого раба или рабыню. Пленников приводили в фактории. Португальские, английские, французские, голландские, датские, прусские, шведские. Загрузив в Гвинейском заливе рабов, суда пересекали океан и шли в какой-нибудь Чарльстон или в Рио-де-Жанейро, где с выгодой продав живой товар, набивали освободившиеся трюмы продукции местных плантаторов – табаком, хлопком, индиго. Модным товаром нынче становился и кофе. Все это везли в Европу, где с большой выгодой продавали на биржах, после чего вновь покупали оружие, спиртное, ткани, лошадей и вновь на Золотой берег. Такой вот получался треугольник. Поистине золотой. Впрочем, для шведов или тех же датчан все это пока что было в новинку. Новые игроки, совсем недавно выстроив укрепленные форты, пока что вывозили в свои метрополии слоновую кость до золота и совсем немного рабов. Ну зачем Швеции черные рабы? Плантации там нет. Табак, хлопок и сахарный тростник не выращивают. А к треугольной торговле новички пока только присматривались. Роль же мирового извозчика взяли на себя голландцы и не собирались терпеть конкурентов, что очень сильно не нравилось Англии. Отсюда и войны. Обо всем этом Никита Петрович уже был неплохо осведомлен. Спасибо Карлову. Вывозом рабов занимались как большие торговые компании, африканские и вестинские, так и предприниматели помельче, на свой страх и риск. Святая Анна как раз и принадлежала одной богатой вдове из Бристоля, как выразился спасенный Джон Смит. «Нас обстреляло голландское военное судно», — дохлебав миску жидкой похлебки, пояснил бедолага. «Но мы от него ушли и сразу же угодили в шторм. Нас выбросило на рифы. Судно в куски. Мне удалось спастись лишь волей Господней. Не знаю, может, и кому-то еще повезло добраться до берега. Мне же...» Спасенный вдруг истово перекрестился. «Мне же еще раз повезло, слава Пресвятой Деве. Я встретил вас, моряков из далекой Дании. Слава святому Яго, не голландцев. Иначе сидеть бы мне сейчас на цепи». «Да уж, они на вас злы из-за навигационного акта», — усмехнулся Карлов. «Все же заставили подписать. Вы, Джон, верно, слыхали об этом?» «Акт?» «Так, краем уха. Я не силен в политике». Англичанин вдруг как-то виновато вздохнул и развел руками. «Извините меня, господа, я устал и хотел бы немного отдохнуть. А потом хотелось бы и побриться. Не могли бы мне принести мыльную воду и бритву?» «Побреетесь», — покивал Никита Петрович. «Пока же, да, отдыхайте. Потом еще поговорим. И я распоряжусь, чтобы вам принесли матросскую рубу, а то ваш костюм... О, большое спасибо, сэр». Бутурлин и, как выяснилось, Карлов немного знали английский. На первых порах хватало, ну а там можно было бы подключить и шкипера, Арчибальда Фикса, хоть сей мизантроп и не проявлял особого желания поговорить с земляком. Не очень-то он жаловал людишек, зато шкипер был отменный. Английский Никита Петрович немного выучил еще в Тихвине, на посаде, для лоцманских и торговых дел. Что же касаемо Карлова, то тот сталкивался с английскими купцами в Африке. Англичан всегда в России хватало, еще со времен царя Иоанна, чувствовавшего симпатию к тогдашней королеве Елизавете, явно благоволившего лондонской московской компании. Компания никуда не делась, наоборот, стала еще влиятельнее, богаче. И даже, говорят, в смутные времена дала немного денег ополчению Козьмы Минина. Правда, не просто так, а в долг. После беседы со спасенным у Бутурлина почему-то остался некий неприятный осадок, ощущение недосказанности или не то чтобы лжи, но некой неправильности. Что-то было в словах Джона Смита не так, но что? К вечеру капитан это наконец понял, когда услышал, как свободные от вахты матросы играли в кости и клялись, употребляя имя Господа в суе. Увы, корабельного священника так и не нашли в Копенгагене. Да и как было его подобрать, коли в команде встречались и лютеране, и кальвинисты, и даже католики? Это еще не считая тайного православного Бутурлина. Так вот, англичанин Джон Смит клялся святой девой и каким-то святым Яго. В бытность свою мнение в Риге и вообще в Лимонии, как и в Дании, Никита Петрович таких клятв не слышал. Лютеране вообще редко поминали святую деву, а о святом Яго верное слыхом не слыхивали. Что же, Джон Смит католик? А в Англии вообще какая вера? Мужицкий король, лорд-протектор Кромвель, умер еще в сентябре. И он жаловал поклонников Кальвина, пуритан, если по-английски, а католиков вовсе даже наоборот. Хенрик Карлов в этой теме был не силен. Пришлось беседовать со шкипером, что даже капитану оказалось очень непросто. Своеобразный человек был Арчибальд Фикс, что уж тут скажешь. Но разговорить и его можно было. Бутерлин знал как. «Нужна ваша помощь, господин Фикс», — подойдя к штурвалу, улыбнулся Никита Петрович. «Как человека, сведущего во многих делах, в коих многие людишки и вовсе ничего не смыслят. Хотелось бы кое-что спросить, если вы не сильно заняты. Но если что, я могу подождать». «К вашим услугам, сэр». Старый моряк, шкипер, глотал слова, так что получалось что-то вроде «шим лугам, сэр». Но к этому капитан давно уже приноровился. «Вы ведь коренной англичанин?» «Я родился в Южном Лондоне, сэр. И клянусь вам, дальше бы и жил, если б не этот чертов Кромвель. Будем надеяться, что новый король Карл, я не упертый пуританин, а сторонник нашей английской церкви. По этому поводу и вопрос, весьма, знаете ли, деликатный. Я весь внимание, сэр. Вера?» Выслушав вопрос капитана, шкипер ненадолго задумался. «В Англии есть разные веры, сэр. Даже паписты-католики были святые. Да, мы, англикане, признаем и своих епископов, и святых. Но ими не клянемся, не принято. Святой девой обычно клянутся паписты. Что вы говорите, сэр? Постоять под дверью, послушать? Нет ничего проще, сэр. А на штурвал я поставлю вахтенного». Ближе к вечеру Никита Петрович вошел в медицинскую каюту вместе с Юнгой Эриком. Юнга принес матросскую робу и миску с гороховой похлебкой. Капитан же явился поговорить. Войдя следом за Юнгой, Бутурлин нарочно не прикрыл до конца дверь. За дверью встал шкипер. «Как себя чувствуете, Джон? Мы можем продолжать разговор?» Выпроводив Эрика, Никита Петрович уселся в небольшое деревянное креслице, стоявшее у ложа спасенного. «О, господин капитан!» Привстав, англичанин покачал головою. «Вы слишком много внимания уделяете моей персоне. Вы сказали, голландский корабль. Не любите голландцев? Ненавижу. Клянусь святой девой. А где вы жили в Плимуте? Как там сейчас?» «Я жил на улице Мельников. И давно уже не был дома. Проклятый Кромвель, знаете ли. Моя семья разорилась». Побеседовав еще минут пять, капитан удалился, пожелав Джону Смиту скорейшего выздоровления. «Он такой же англичанин, как я, негритянский король», — выйдя на палубу, безапелляционно заявил шкипер. «Но говорит хорошо, каналья. Видать, довелось ходить на британских судах. И не знает, что Кромвель уже умер, и в Англии король Карл». Глянув на море, Бутурлин задумчиво покачал головою. «Не знать о смерти лорда-протектора Англии было бы позволительно только лишь где-нибудь на Волге или даже в Сибири. Там это никому особо не интересно, да и вообще новости долго идут. Здесь же, в Гвинейском заливе, полно всяких разных кораблей — английских, голландских, прусских. «Думаю, он португалец». Арчибальд Фикс подозрительно посмотрел на небо. «Похоже, сегодня к вечеру будет свежо. Взять бы Мористия, а еще лучше зайти в какую-нибудь гавань. Сэр Карлов не мог бы нам что-нибудь подсказать? А вот сейчас и спросим. Хенрик, дружище, вы не могли бы подойти?» Гера Карлов как раз был недалеко. Каждый день он с утра до вечера совершенно по-хозяйски расхаживал по всему кораблю от носа до кормы, или, как говорят моряки, от бака до юта. По приказу капитана Ван Хелена никто ему не препятствовал, ибо экспедицию все же возглавлял Карлов. Бутурлин же, Николаус, был лишь капитаном фрегата на русской службе. Немец он или голландец, никого не интересовало, да хоть русский. Да, как представитель союзнической стороны, Никита Петрович мог бы командовать капером и под своим настоящим именем. Мог бы, если бы у него не было еще и иных задач. Да и русские имена иностранцам, немцам, выговаривать трудновато. Хотя Николаус и Никита — тот же ник. Хоть в этом никакой путаницы. «Вскоре покажется небольшой остров. Его купили голландцы», — припомнив, просветил Карлов. «На берегу же, здесь рядом, форт Сан-Жорже. Бывший португальский, нынче голландский. Рядом, опять же, голландский Насау. Вот ведь какие бандиты эти голландцы. Стоило португальцам отвернуться, и вот вам, пожалуйста». Голландия нахально захватила все их гавани. Капитан усмехнулся, вдруг вспомнив Риберуша. «Португальцы не прочь их вернуть. Да, их империя знавала когда-то куда лучшие времена. Нынче же. От власти испанцев они освободились лишь лет 20 назад, даже меньше. Так вы сказали, он португалец, господин Фикс? Почему?» «Не знаю, сэр. Просто так показалось», — пожал плечами шкипер. «Понимаете, я ходил с португальцами, и они говорили примерно так же. А еще они ненавидят испанцев и голландцев. Я про португальцев, сэр. А это имя Джон Смит. Так зовут каждого второго простолюдина. А еще они католики». Никита Петрович задумчиво глянул на бегущие по небу облака. «Нехорошие они были. Клочковатые, сизые. Таким легко сбиться в тучу». «Да, католики», — повторил капитан. «И Сант-Яго, их святой. Впрочем, Дания ничего не имеет против португальцев. Зачем же он назвался англичанином?» «Со страху». Карлов негромко расхохотался. «Португальцев на Золотом берегу не любит никто. Они тут одни, паписты-католики. Французы еще, но их мало. Все остальные — лютеране и кальвинисты. А ветер-то, да, усиливается. Вы спрашивали про гавани?» «Да. Только к голландцам не хотелось бы», — предупредил Бутурлин. «Голландия нынче поддерживала Швецию, хоть и открыто не воевала на ее стороне. Однако все могло быть. Что там сейчас в Дании? Может, шведы напали давно? Осадили Копенгаген, обстреливают. Все может быть». «Спасибо, господин Фикс. Можете идти». Отпустив шкипера, капитан продолжил беседу, уточнив у начальника экспедиции про другие форты с гаванями, не голландские. «Ну...» — Карлов задумался. «Есть, конечно, и другие, но далеко. Ближайшая гавань принадлежит Пруссии. Но до нее еще сутки. У той же Курляндии тоже что-то есть. Но, кажется, мы их уже прошли. Да, англичане могли уже построить что-нибудь». Между тем поднимался ветер. Хлопнули паруса. По волнам побежали белые пенные барашки. Бутурлин подозвал боцмана, приказав взять часть парусов на рифы. «Есть, господин капитан». Вытянувшись, старина Йенс тут же побежал на шканцы, и уже оттуда донесся его зычный голос. «Брамсели и крюсели, рифы, 3000 чертей». Облака все же собрались в тучу. Впрочем, может, и пронесет. Ветер как надул, так и разнесет. Бывали случаи. «Разрешите обратиться, господин капитан». К беседующим неожиданно подошел один из головорезов Ланса. Высокий и худой парень по имени, кажется, Гуго или Альберт. «Я только что сменился. Охранял пленника». «Какого еще пленника?» «А, так ты часовой», — сообразил Никита Петрович. «Докладывай». «Прошу простить, своему командиру я доложить не смог. Господин Ланс спит. А дело, мне кажется, срочное. Пленник, ну, тот доходяга, он ходит по каюте. и даже пытался открыть дверь. Чем-то копался в замке, господин капитан. Гвоздем или еще чем. И знаете, шаги были такие осторожные, ловкие. Я сам охотник. Никакой это не доходяга. Он ловок и силен. Но зачем-то это скрывает. Ну, мало ли зачем. Скорее просто боится. Отпустив часового, Бутурлин все же задумался. Все же не зря он велел охранять этого странного бедолагу англичанина или португальца. И вовсе не столь уж он изможден. И вода на плоту у него имелась, и пища. Как так повезло? Только лишь Божьей милостью. Уже начинало смеркаться. Карлов спустился в каюту, немного поспать до ужина. А Никита Петрович поднялся на корму к штурвалу. «Что скажете про волны, господин Фикс?» «Мористия надо брать, сэр. Как бы не выбросило на рифы. Впрочем, еще есть время». «Хорошо. Что тебе, Юнга?» Подскочив, мальчишка захлопал глазами. «Осмелюсь доложить, господин капитан. Часовой велел передать, спасенный просится на палубу. У него есть к вам разговор». «Разговор?» — Бутурлин хмыкнул. «Что ж, пусть поднимается. Часовому выпустить. Передай живо». В серой матросской робе португалец вовсе не выглядел доходягой и вообще производил впечатление довольно уверенного в себе человека. Длинные волосы его были аккуратно расчесаны, щеки побриты так, что торчала лишь небольшая бородка, еще больше удлиневшее и без того длинное лицо с уныло повисшим носом, чем-то похожим на перезрелый баклажан. «Вы что-то хотели мне сообщить?» — спросил по-английски Бутурлин. «О, да, сэр», — спасенный поклонился, приложив руку к сердцу. «По всему близится шторм, а здесь неподалеку есть удобная гавань, форт Эванс». «Хм», — Никита Петрович прищурился. «И чей же это форт?» «Когда-то был португальский, ныне английский. Но там еще и местная деревня, много рыбаков. Мы там можем спокойно укрыться от шторма. Как стемнеет, там всегда зажигают огонь на холме, чтобы видели возвращающиеся рыбаки. Я знаю фарватер, я покажу». И в самом деле, на берегу вдруг вспыхнул огонь. Оранжевая искорка посреди сгущавшейся темноты непроглядной африканской ночи. Судно сильно качало, в снастях засвистел ветер. «В гавани мы можем укрыться», — уговаривал Джон. «Переждем. Там есть таверна с ромом и веселыми девочками». Что смутило капитана? Почему он не повернул в гавань? Джон Смит вызывал подозрения. «Да, так. А еще?» «Юнга, зрительную трубу, живо». Сквозь разрывы туч выглянула луна, на миг осветив море и близкий берег. Бутурлин приложил окуляр к правому глазу, увидев и мощные брызги, и черные скалы. А костер-то, похоже, жгли прямо на скале. Так делали в Ливонии, на побережье. Местные разбойники-бароны, люди без чести и совести, заманивали проходящие корабли на рифы, а потом грабили, как и здесь. Что ж, пожалуй, все ясно. «Ланс!» Опустив трубу, Никита Петрович подозвал командира головорезов. Тот подскочил сразу. «Слушаю, господин капитан». «Этого запереть в трюме», — по-немецки приказал Бутурлин. И в тот же момент португалец, оттолкнув любопытного юнгу, бросился за борт, отдавшись на волю волн. Что же, он знал немецкий? Впрочем, не мудрено. На Золотом берегу имелись фактории Пруссии и немало. «Шайзе!» Ланс громко выругался и, взглянув на море, покачал головой. «Самоубийца! Так он что? Он вел нас на рифы, господин капитан?» «Ты весьма догадлив, дружище Герхард. Жалко, что упустили. Но черт с ним». Глянув на оранжевое пламя, Никита Петрович вдруг улыбнулся, зловеще и недобро. «Те разбойные рожи, что прячутся на берегу, хорошо бы их напугать». «О да, господин капитан, не худо бы». «Юнга, канонира Миллера сюда сей же час». Канонир возник мгновенно, привычка, выработанная в многочисленных рейдах. «Буди своих пушкарей, левый борт, заряжай». «Слушаюсь, господин капитан». «Да они и не спали». Быстрыми тенями артиллеристы метнулись на батарейную палубу. «Шкипер, курс к берегу, прямо на огонь. Но быть готовым к резкому повороту». «Понял вас, сэр». «Боцман». «Ясно, господин капитан». Свистнула боцманская дудка. «А ну, живо к шкотам, тысяча чертей». Побежали матросы. «Орудия готовы, господин капитан. высунувшись из люка, доложил канонир. «Гуд! Внимание! Поворот! Оверштаг!» Заскрипел штурвал. Хлопнул, потянул ветер небольшой парус на бушприте. Блин! Ударила в борт волна. Судно повернуло, выпрямилось. «Ну, вот он, костер. И скалы. Пушки, огонь!» Раздался грохот. Отразилось в небе, вырвавшееся из жерла орудий, адское желтое пламя. С воем пронеслись ядра. Не попасть, так хоть напугать. А ветер все выл. Луна вновь зашла за тучи. Держаться у берега стало опасно. «Команда, шкипер. 30 градусов поворот на зюит-ост». «Есть 30 градусов зюит-ост». «Шкотовые готовы». Забегали по всему кораблю помощники капитана. Засвистела боцманская дудка. Шкипер закрутил штурвал. Матросы ухватились за шкоты. Сделав изящный разворот, фрегат повернул от берега и, набирая скорость, ушел в открытое море, подальше от рифов и скал. Ветер постепенно стихал, яркая серебряная луна вновь показалась в небе. «Эй, помогите!» У самых скал в воде показался плывущий человек, в котором моряки Глюкштата легко узнали бы спасенного ими англичанина или португальца, оказавшегося гнусной разбойной сволочью. И точно такие же сволочи, только черные, прятались на берегу. «Помогите, пома...» Пловец захлебывался и, похоже, держался уже из последних сил. «Да помогите же ему, наконец!» — послышался властный женский голос. Вспыхнул факел. «Надеюсь, они не будут больше стрелять», — с опаской высказался один из чернокожих воинов в набедренной повязке и с перевязью на широкой груди. Из перевязи торчали пистолеты. «Чертов корабль! Хватит ныть! Да спустите же лодку! Живо, кому говорю!» Похоже, именно эта женщина и была здесь главной. Разговор шел то по-немецки, то на каком-то местном туземном наречии. Женщина вышла из темноты, встала в свете факела и костра, горевшего у самых скал. Темные локоны, исхудавшее бледное лицо. Белая, белокожая женщина во главе шайки африканцев. Очень молодая, скорее даже не женщина, девушка, фройляйн или фрекен. Худенькая красотка в узких мужских штанах, ботфортах и наброшенном поверх рубашки калете. Из-за пояса торчала рукоять пистолета. «Ну, что вы там возитесь? Вытащили?» «Да, госпожа». «Это ты, Жозео?» «Я». С помощью темнокожих воинов пловец выбрался из лодки и виновато глянул на командиршу. «Я не виноват, фрау Марта. Клянусь святым Яго, не виноват. Тот капитан — это сам дьявол». «Шайза!» — сплюнув, выругалась красотка. «Опять мы остались без добычи. Что я скажу королю?» После шторма Глюкштадт по настоянию Карлофа так и шел вдоль берега, покрытого густыми зелеными зарослями. Золотую полоску прибрежного песка сменяли обвитые лианами пальмы и прочие деревья, названия которых Никита Петрович не знал, да и не очень-то хотел знать. И так было видно, что не березы и даже не елки. За полосой зарослей, в дрожащей туманной дымке, маячили голубые горы. Стоял январь 1658 года. В выцветшем от зноя небе безжалостно сияло солнце. Ночь выдалась прохладной, однако уже с утра разжарило так, как на Руси и в той же Дании бывало далеко не во всякое лето. Экипаж прятался в тени, над штурвалом тоже натянули тент. «Вот ведь палит-то!» Выйдя на палубу, покачал головой капитан. «И это мы еще в море, а? Что скажешь, Хенрик?» Прохаживающийся на полу Юти Карлов обернулся с усмешкой. «А я предупреждал. Зимой на Каба-Корсо, Золотом берегу, сухо и жарко. Вот где-то с апреля задуют ветра. А потом зарядят дожди. Каждый день, почти до июля. И осенью тоже. Правда, уже не такие проливные, как летом. Так что зима здесь... лучшее время. Или тебя больше устроят дожди, друг мой? Нет, пусть уж лучше жарит. Слева по берегу город», — закричал Марсовый. Карлов запрокинул голову. «Ну уж, город. Это должно быть Гемарея. Не такое уж и многолюдное селение. Небольшой форт. Нам бы надо его захватить, если он еще шведский». «Вижу крепость, господин капитан», — снова закричал Марсовый. «Над ней голубой флаг. Шведский». «Что у пирса?» «Два небольших судна, господин капитан. Торговцы. В гавани много рыбацких лодок». «Вижу». Опустив подзорную трубу, Бутурлин повысил голос. «Флаг и гюйс снять. Поднять голландский». Не прошло и трех минут, как красный с белым крестом стяг Дании был заменен на оранжево-бело-синий флаг Голландской республики, к которому на всех морях привыкли. «Что скажешь про форт, Хенрик?» — обернулся Никита Петрович. «Судя по всему, крепостенка так себе». «С дюжину солдат гарнизон», — лениво зевнул швед. «Но есть две 24-фунтовые пушки. Или даже три». Капитан усмехнулся и погладил висевшую на боку шпагу. «Надеюсь, по голландцам палить не будут. А потом не успеют. Канонир, зарядить оба борта». «Есть, господин капитан». «Герландс, приготовиться к бою». «Есть». «Свободным от вахты выйти на палубу и улыбаться». Впрочем, все свободные и так толкались на палубе, смотрели во все глаза, хотя для многих моряков это была далеко не первая африканская экспедиция. Геморрея представляла из себя типичную европейскую факторию, сложенный из серых камней пирс, форт, скорее, просто небольшая каменная башня, и на центральной площади беленая кирха. Там же, на площади, несколько каменных строений, парочка нарядных домов. Собственно, это и была европейская часть селения, так называемый сеттельмент. А все остальное — круглые африканские хижины с покатыми крышами из тростника. Меж хижинами лениво прохаживались чернокожие люди, пасся скот, коровы, козы, овцы. «Те, кто здесь живет, считаются людьми зажиточными», — на ходу просвещал Карлов. «Козы у них овцы, коровы вон есть. Многие верят в Иисуса Христа и даже ходят в кирху». «А-а-а!» — обалдевший от увиденного Юнга развесил уши. «А людоеды среди чернокожих есть?» «Здесь нет», — усмехнулся швед. «А в джунглях, возможно, всякое». «Ого!» «Те, кто в селении, цивилизованные люди, как я сказал». Начальник экспедиции был в самом приподнятом настроении, и, похоже, его нисколько не волновали будущие схватки. Вот, даже Юнги соизволил ответить. «Жаль, таких цивилизованных мало. Очень мало, я бы сказал. Лентяи не любят работать совсем. Предпочитают воровать и захватывать своих соседей, да продавать в рабство. Так и живут, и ничего другого им не надобно». Глюкштадт входил в гавань медленно и важно, как пристало уважающему себя торговому судну. Артиллерийская палуба не была выделена отдельным цветом, как и пушечные порты. Так что поди тут, разгляди капера. «Герландс, пусть твои парни сразу же захватят эти два судна», — распорядился Бутурлин. «На всякий случай, и возьмем на шпагу форт». Над зубчатой верхушкой башни развивалось на ветру шведское знамя, голубое с золотым крестом. Под ним вдруг бабахнула пушка. Окуталась дымом. Правда, ядро так и не вылетело. «Это холостой выстрел», — заряжая пистолет, пояснил Карлов. «Салют. Думаете брать крепость штурмом? Тогда советую развернуться и дать бортовой залп». Бутурлин лишь улыбнулся в ответ. «Я обязательно так и сделаю. Может быть. Пока же попробуем обойтись малой кровью». «Что ж, это было бы славно, мой друг. Поверьте, солдаты и их лейтенант — не такие плохие люди. Вы многих здесь знаете?» «Почти всех», — усмехнулся Карлов. «Я же был директор компании, губернатор. И форт этот строили по моему приказу. И пирс, и кирху. Да все. И не только здесь, в Геморрее». «Хорошо. Солдатам готовятся к бою. Герландс, командуйте, герр Миллер, сколько нужно пороху, чтобы взорвать крепостные ворота?» «Это не ворота, господин капитан», — поправив щегольскую шляпу, презрительно усмехнулся канонир. «Это же просто двери. Достаточно будет и полмешка. Я скажу своим людям». «Да». Покачиваясь на легкой волне, фрегат спокойно подошел к причалу. Появившиеся вдруг люди, белые, похоже, что моряки пришвартованных у пирса судов, также спокойно приняли концы. И тут же были арестованы. Наемники, два плутонга под командованием бравых капралов, быстро поднялись по сходням. Не прозвучало ни одного выстрела. Правда, кое-кого пришлось проучить саблей. Сами виноваты, нечего дергаться. Пока капралы разбирались с кораблями, рота головорезов, настоящих морских дьяволов, вслед за Бутрулиным быстро шагала к форту. Сверкали на солнце шпаги и абордажные сабли, тускло блестели кирасы и каски с небольшим гребнем испанского образца, называемые «Марион», и овальные немецкие кабасеты. Местные рыбаки деловито спускали на воду лодки, грузили сети, не обращая внимания на вооруженных до зубов чужаков. Впрочем, те ничего худого не делали, просто шли, ну и пусть себе идут. У белых господ свои дела, и чернокожему крестьянину в них влезать нечего. Воинственно топорща усы, Карлов шагал рядом с Никитой. Игравшие у берега мальчишки с восторгом смотрели на его сверкающую кирасу и шлем со страусовыми перьями. У самого причала, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, куда-то шла толстая негритянка в длинной цветной тунике с большой плетеной корзиной на голове. Что уж она там несла, бог весть. Заслышав воинственную поступь датчан, женщина обернулась. На круглом черном лице ее вдруг заиграла ослепительно белозубая улыбка. «Гот Морган!» — по-шведски поздоровалась негритянка. «Рада вас видеть, добрый господин Карлов!» Швед замедлил шаг. Он вовсе не шутил, говоря о том, что почти всех здесь знают. Знали его. Рота, между тем, так и шла. Медлить было бы опасно. Карлов же пустился в беседу. «Здравствуй, тетушка Мгванга! Что, коза-то твоя в порядке?» «О, в полном порядке, слава Иисусу! Заходите попить молочка, да я вам сейчас принесу. Чуть позже. А что, тетушка, пастор сейчас в кирхе? А где ж ему быть, мой добрый господин? На то он, слава Иисусу, и пастор. Ты ему передай, пусть зайдет в крепость. Обязательно передам, добрый господин Карлов. И пусть возьмет с собой господина старосту или кого-нибудь из магистрата». Едва начальник экспедиции нагнал свою роту, как у крепости сильно рвануло. Двустворчатую дверь форта снесло, как и не было. «Вперед!» — Бутурлин взмахнул шпагой. Оглушенный взрывом часовой, совсем еще молодой, в оленем калете, валялся рядом со входом, у лестницы, с которой тотчас же спустились трое солдат с короткими кавалерийскими ружьями, карабинами. Правда, выстрелить они не успели. «Сложить оружие!» — сняв каску, строго приказал Карлов. «Вашу шпагу, лейтенант!» «Гере Карлов?» Солдаты были изумлены, чем и воспользовались головорезы Глюкштада, вмиг разоружив все воинство. Защитники форта и опомниться не успели, как оказались в плену. Полетело вниз голубое шведское знамя, над башней затрепетал другой флаг, красный. Было очень похоже, что все линии этого никто не заметил. Впрочем, военным было не все равно. «Отныне все вы — пленники датской короны», — напыщенно заявил Карлов. «Да-да». «Отныне я на службе славного короля Фредерика». «И что вы с нами сделаете?» — спросил старый седоусый вояка, сильно пахнущий порохом. «Похоже, пушкарь». «Я бы мог взять вас на датскую службу, но вы давали присягу королю Карлу. Потому посидите пока в подвале, а потом вас выпустят, если дадите слово, что не будете против нас воевать». «Что там за шумник?» «Пришел пастор, и с ним еще какие-то два господина». «А, местный магистрат. Что ж, пусть все идет, как и шло. В гражданское управление вмешиваться не будем. Правда, оставим здесь плутонг солдат и капрала», — тут же добавил Бутрулин. Пополнив запасы воды и провианта, Глюкштадт вышел из гавани и взял курс на Карлсборг, столицу всей Шведской Африки. Над Геморрей развивалось красное датское знамя. Крепость занял датский гарнизон. 20 солдат. Плутонг во главе с капралом. Форт Карлсборг с моря выглядел гораздо внушительнее, нежели крепость-башня в Геморрее. Высокий, сложенный из белого камня, с зубчатыми стенами и барбаканом, с бойницами для орудий. На крайней, ближайшей к морю башни, развивался голубой флаг с золотым крестом. Здесь же, под растянутым тентом, прохаживался часовой. Гавань была свободна от больших морских кораблей, одни рыбацкие лодки. На невысоком холме, в окружении зеленых деревьев, белела островерхая кирха. Рядом виднелись дома. Солидные трехэтажные особняки, пристроенные вплотную друг к другу, этакой шеренгой. Белые стены, Помпезное крыльцо с двумя лестницами и балюстрадой, красные черепичные крыши. Над крышей самого крупного, с крыльцом здания, трепетал голубой флаг с тремя золотыми коронами. Трикрунер — официальное королевское знамя. «Похоже, там живет губернатор». Опустив зрительную трубу, капитан оглянулся на Карлофа. «Здесь, говорят, директор», — скупо поправил тот. «Этот форт я основал 8 лет назад. Договорился с вождем Футу. Теперь же... Теперь меня выкинули, словно ненужную тряпку. Ну да ничего. Ты говорил, здесь очень большой гарнизон? При мне было 20 человек. Не думаю, что сейчас больше». «Отлично». Никита Петрович азартно потер руки и подозвал канонира. «Пушки заряжены?» «Левый борт, господин капитан. Под ветер». «Хорошо. Всем готовиться к повороту. Как там глубина, Хенрик?» «У самого берега, мели». Запищала боцманская дудка. Забегали по вантам матросы, убирая лишние паруса. Ухватили шкоты на бизане. Косой парус использовали для маневров. Бутурлин скомандовал поворот, едва судно дошло до середины бухты. Дальше было опасно. Садиться на мель у самого берега Никита Петрович вовсе не собирался. На причалах забегали вооруженные мушкетами люди. Видать, директор или комендант форта решил таки проверить корабль, ибо нынче на фрегате не было совсем никакого флага. «Прикажете их обстрелять?» — кивнув на солдат, осведомился ротный. «Нет, Герхард, пока что идем тихо. И первыми нынче заговорят не мушкеты, но пушки. Только не нанесите слишком больших разрушений», — на всякий случай предупредил Карлов. «Нам же потом и восстанавливать». Бывший директор заметно нервничал, но в победе нисколько не сомневался. Еще бы, с такими-то головорезами. Да с 4-кратным перевесом в живой силе. Ого! Глухо и басовито бабахнула пушка. Из крепости дали предупредительный выстрел. Подняв тучи брызг, огромное ядро с шипением упало в море в 10 ярдов от судна. «Мортира», — с непонятной гордостью прокомментировал Карлов. 6000 талеров. «Дураки, поторопились. Теперь будут заряжать до обеда». Никита Петрович презрительно усмехнулся и, махнув рукой, приказал поворачивать. Совершив изящный поворот, Глюкштадт развернулся к форту левым бортом. Вернее, еще не совсем к форту. Пока что к сеттельменту. А вот и форт. Корабль уже успел выпрямиться. И пушки смотрели куда надо. «Огонь!» — тут же скомандовал Бутурлин. Страшный грохот потряс гавань. Жерло 12-фунтовых орудий изрыгнули пламя и ядра. Плотный пороховой дым затянулся вокруг. «Заряжай!» — откашлявшись, выкрикнул капитан. «Шкипер, курс к левому причалу. Герхард, люди готовы?» «Всегда готовы, мой капитан». Когда дым развеялся, стало видно, что залп фрегата никакого вреда крепости не причинил. Не того калибра пушки. Впрочем, Бутурлин рассчитывал совсем на другое — посеять панику, взять врага на испуг. И вот это как раз сработало. Вражеских солдат с причалов словно ветром сдуло. Из крепости долбанули еще пару раз и больше уже не палили. Выжидали благоприятный момент или просто не успевали заряжать пушки? Фрегат подошел к причалу. Взвелось на корме красное датское знамя. Стоявший у бушприта юнга ловко перепрыгнул на пирс и поймал концы. Полетели вниз сходни. По ним тут же спустились солдаты и быстрым шагом направились к крепости. План был такой же, как и в Гемореи, очень простой — взорвать ко всем чертям ворота и взять форт на шпагу. Однако, как в Гемореи не случилось, вышло намного лучше. Головорезы ротного капитана Герхарда Ланса едва успели дойти до крепости, как ворота открылись, и горстка вражеских солдат вышла к датчанам с белым флагом. «Принимай капитуляцию, Хенрик», — усмехнулся Никита Петрович. «Герхард, пусть твои парни прошвырнутся по городку. Однако тактично. Местных жителей не обижать, вещи и скот не отбирать, в дома с грабежом не врываться. Это все наше теперь». «Гера Карлов, вы ли это?» Седоусый ветеран в светлом камзоле изумленно вытаращил глаза. «Как так?» «Я, старина Йорм», — сняв шляпу, Карлов воинственно подкрутил усы. «Собственной персоной. Я же говорил, что вернусь. Так что давай свою шпагу, Йорм. И сам придумай, куда вас запереть». В крепости жарко. Начальник гарнизона лукаво прищурился. А вот в винном погребе в самый раз. Ну, в погреб так в погреб. Парни, слышали? Уводите. Постой-ка. Вдруг озаботился Никита Петрович. Это что же, весь ваш гарнизон? Всего-то раз, два, три, 10. Всего было 16. Ветеран пожевал ус. Остальные были посланы на причалы и, по видимости, разбежались. Беглых бравых ребятушек Карлов ловить не собирался. Со временем и сами объявятся, деваться им некуда. Что же касается крепости, доставшейся завоевателям целой и невредимой, то на ней тут же подняли датский флаг и разместили новый гарнизон. Пока всего дюжину, полплутонга. «Крепостей здесь еще много», — резюмировал Бутурлин. «На все никаких плутонгов не напасешься. А шведам я бы не очень-то доверял. Они все же присягали королю Карлу Густаву. Их, конечно, можно использовать на каких-нибудь статских должностях. Что же касаемо воинской службы, можно нанять местных негров». Приняв капитуляцию крепости, Хенрик Карлов и Никита Петрович в сопровождении плутонга солдат неспешно направились в сеттельмент. «Да-да, негров», — снова повторил Карлов, опытный в африканских делах. «И даже не нанять, а просто купить. Тот народ, что живет здесь, именует себя аканами или акванами. Местное же их племя — футу. Я хорошо знаю их вождя. Он продаст нам пленников Га. Кого-кого? Га — это тоже племя. Только другое, не аканское», — охотно пояснил директор. «Га, Гидье, Нкрумы. У них язык разный, и даже дома. У футу, ты видел, круглые хижины, вон как здесь. А у нкрумов квадратные. Нкрумы живут в Акре. Это такой большой город на берегу, не так и далеко. Мы там обязательно построим факторию и крепость, как сделали португальцы, французы, прусаки. Шведы там тоже есть. Их придется вышибить? Зачем? Акра — большой город. И там самый большой рынок рабов из тех, что я видел. Просто невероятное количество рабов и денег. Нет, мы обязательно заведем там факторию. Ты говорил еще про каких-то ашантий?» Поднимаясь на холм по узкой тропинке, припомнил Бутурлин. «Ашантий чуть дальше от моря. И это совсем не единый народ, просто такое название. Означает «воины». На севере, в джунглях, у них свое королевство со столицей в городе Кумаси. Да-да, королевство. С баронами, графами и прочими вельможами. Ну, они их по-своему называют. Я когда-то знавал дочку их короля Анокье. Аканы ее пленили и продали в рабство. Я купил и вернул королю. Вернее, я позволил бежать. Ах, какая это была девушка. Черная, но просто невероятной красоты. Звали ее Акинтена. Не знаю, жива ли. О, пришли». В сеттельменте уже расположились солдаты Герхарда Ланца, стали по углам домов часовые. Сам же ротный как раз спускался по каменным ступенькам крыльца, за ним вели пленников, хорошо одетых господ, в их числе пожилого сухопарого мужчину высокого роста с гордо поднятой головою. «Вот, друг мой!» «Осмелись представить? Барон Йохан Филипп фон Крузенштерн, по-шведски Крузенштерна», — замедлив шаг, мстительно прищурился Карлов. «Мой, так сказать, преемник». «Здравствуйте, барон». «Хороший сегодня денек, не правда ли?» «Ну-ну, не хотите разговаривать, не надо». «Вы переметнулись к врагу, Гера Карлов», — желчно прищурился Крузенштерн. «Как же так? Почему к врагу?» Карлов расхохотался прямо в лицо пленному. «Моя бабушка родилась в Ютландии. И первая жена. Да и враг — понятие временное. Это как с русскими. То дружим, то воюем». «Вы циник, Гера Карлов», — с гневом выпалил пленник. «И все же, где же ваша честь?» «Не вам говорить о чести». Глаза Карлова вспыхнули яростью. «Все здесь выстроено и выстрадано мной. Вот этой головой, этими руками, душой. Карлсборг, Геморея, Форт Уильям, Форт Баттенстейн, Кристианборг, Видзен, Аполлония. Ничего не забыл? Это все было бы без меня? Я ночей не спал. Договаривался с местными, покупал, интриговал, завоевывал. А вы явились на все готовенькое, господин барон. И еще смеете говорить о чести? Да что там говорить? Вы даже не смогли толком наладить оборону». Крузенштерн и всю шведскую администрацию посадили под арест здесь же, в особняке магистрата, под бдительным присмотром часовых. Что же касается пленных солдат во главе с Седоусом Йормом, то их выпустили из винного погреба уже на следующий день. Просто вынесли на улицу протрезветь. А потом представили к делу. Грамотных учетчиками и писарями. Ну а тех, кто читать писать не умел, пришлось отправить на склады, сторожами. Жалование-то им за что-то нужно было платить. Прослышав про такое дело, сдались и беглецы с причалов. И тоже получили должности. Пусть не очень важные и не очень-то хорошо оплачиваемые, но у многих вышло куда больше, чем солдатские 2 талера в месяц. В Карлсборг Бутурлин с Карлофом вернулись через неделю. Все прочие шведские форты сдались на милость победителя и сопротивления не оказали. В управлении и жизни фактории не произошло абсолютно никаких изменений. Как жили, так себе жили. Лишь поменялись флаги, и вся шведская Африка быстро стала датской. Жаль, не русской. Именно об этом и размышлял Никита Петрович по возвращении в Карлсборг. Как королевский офицер и приятель губернатора, Бутурлин поселился в одном из каменных домов сеттельмента, сообразно званию, заняв весь 3-й этаж. На 4-м располагались слуги, на 2-м офицеры Глюкштата. Первый же этаж, как давно заметил Никита, у всех немцев за этаж не считался. Обычно там располагались харчевни, мастерские и лавки. Здесь же просто хранили припасы и снаряжение. Найденную там же большую пустую бочку, спасающуюся от дневной жары Бутурлин, приспособил для купания. Вот и сейчас там сидел, лениво потягивал из фужера ром, от лихорадки, да размышлял, думал. Про свою судьбу думал и про Россию-матушку. Все же давно не был дома. Как там на родном Тихвинском посаде? В деревне как? Да верно, все хорошо там, в полном порядке. Ключница Серафима за всем как надо присмотрит. Девка умная. Да и парни надежные, боевые холопы. Воинскому делу обучены. Ежели кто из соседушек нападет, пожалеет сильно. Тем более сам государь ныне роду Бутурлиных благоволит. И о том весь посад знает. Еще 1-2 года вернется Никита Петрович на родину, на посад, на старую свою усадьбу. Жалование получит весь майорский оклад за все время. Если считать по 14 рубец в месяц, то выходило очень даже немало. Тут можно и о женитьбе подумать. Жениться, а потом по царскому слову взять верных своих людишек, да снова на какую-нибудь войну. Такая уж судьба у служилого человека. Дворянин, понимать надобно. Что же касаемо российских факторий в Африке, то тут пока пусто выходит. Потому как выхода к морям в России матушки нет, не считая архангельского городка. Но из Архангельска в Африку плыть никаких припасов не напасешься. Да и не хаживали оттуда в Африку никогда. Хотя, верно, могли бы. Эх, коли б он сам был богатый купец. Заказал бы на голландских верфях 2-3 судов, нанял бы команду, да поплыл бы на Золотой берег или в Кабо-Корсо, как говорили португальцы. Основал бы факторию, довозил бы в Вест-Индию рабов, в какой-нибудь Чарльстон. Однако такое дело только очень богатому человеку под силу. Или компанию основать, русско-африканскую. И будет тогда русский Золотой берег, русская Африка. А чем мы хуже тех же шведов или датчан? Ничем не хуже. Только вот морей у нас нету. И флота океанского. Эх, мечты, мечты. Никита Петрович, потянувшись, расплескал воду на пол. Глотнул рому. Эх, хорошо. Хорошо-то хорошо. Кваску бы сейчас холодненького из погреба. И, да, жениться, конечно, надо. Прямо по возвращении. Тоже вот такую небедную дворяночку найти, чтоб походила на Серафиму. Или лучше на Марту. Вот ведь ведьма-то нарвская. Ну, точно ведьма. Не зря ее на костер хотели. Так ведь приворожила. Ты не захочешь, да вспомнишь ресницы пушистые, да темные мягкие локоны, большие жемчужно-серые глаза, плоский животик, грудь тугую, а как она в постели. Ну, чудо, как хороша. Так, на Марте жениться. Она же нынче помещица, то есть Никите Петровичу ровня. Думал ведь про это уже. И вот опять. Ну, точно, приворожила. В обширной комнате с изящной голландской мебелью стояла приятная полутьма, Ставни были прикрыты от солнца. Вообще, тут ничего открытым не держали. Боялись надоедливых москитов и змей. Вот и сейчас. Правда, дверь-то была приоткрыта. И чья-то черная тень метнулась в угол. Бутурлин закусил губу. Пистолет не пистолет, шпага не шпага. А уж нож-то он держал рядом всегда. Хороший нож, засапожный. Работы тихвинских кузнецов. А ну-ка, сразу метнуть или сначала спросить? Ну, раз сразу не бросились. Эй, кто здесь? Черная тень застыла и вдруг бросилась на колени, сверкая белками глаз. Господин, я тут прибирать. Я квада. Тьфу ты, господи, собственную служанку не признал. Да признаешь их, как же. Все на одно лицо, черные как черти. Господи, прости. Ква, надо же. Да встань ты уже. Можно прибирать? Поднявшись на ноги, служанка поклонилась. Она была одета, точнее завернута, в кусок легкой узорчатой ткани, длиной до самых пят, и оставлявшей открытыми руки и плечи. Изящные, черные, а ладошки розовые, как и вон, пятки. «Господин, я открою ставни. Темно. Или лучше зажечь свечу?» «Уж лучше ставни». В свете проникших с улицы лучей Никита Петрович наконец разглядел служанку поближе. Это оказалась довольно юная девушка, большеглазая и вполне себе изящная, с курчавыми волосами и неожиданно миленьким лицом с орнаментом на щечках. Очень даже красивые рисунки, как и сама эта девушка, Ква. «Смотрю, ты знаешь шведский». «Я здесь уже 2 года, мой господин». Девушка неожиданно улыбнулась, показав крупные белые зубы. «Меня купили в Акре. И как хорошо, что я оказалась здесь, в богатом доме. Прислуживала белой госпоже. Это лучше, чем за морем. Там ведь неизвестно что. Да хранит меня Иисус и великий дух Мкеле. За море меня бы и продали, коли б я не выучила язык белых людей». «Ты хорошо говоришь. Из какого ты народа?» «Нкрана. Еще называют Нкрумы. Но мое племя жило не в Акре, а совсем в другой стороне, недалеко от Сан-Жоржа». «Нкраны — это га?» «Да, мой господин. Ты уже успел много узнать. Подлить еще воды?» «Пожалуй. Да и принеси вина, если есть». «В погребе есть Мадера, мой господин». Бутурлин махнул рукой. «Давай Мадеру. По такой-то жаре все лучше, чем ром». Служанка вернулась быстро. Принесла большой кувшин и катку с водою. Поставив кувшин на столик, наклонилась, выливая воду. Из-под тонкой ткани явно торчали соски. Остренькие, упругие и даже на вид. «Ну вот, я убрала. Не хочет ли господин...» Здесь Ква произнесла какое-то непонятное слово, и Никита Петрович переспросил. «Что?» «Ну это...» Девушка показала пальцами явно что-то срамное. Причем ничуть не смущалась, даже улыбалась. «Давай, мой господин». Бутурлин пробурчал что-то, что служанка приняла за согласие, и тут же разделась, сбросив в себя тунику, под которой не оказалось совсем ничего, только пленительное, глинцевито-черное тело. «Делать нечего, уж пришлось выбираться из бочки. Эх, грехи наши тяжкие. Грех, конечно, но сколько ж можно без женщины? Я вытру тебя, господин». «Давай». Вытерев, служанка повесила полотенце на край бочки и, крепко прижимаясь к Бутурлину грудью, заглянула в глаза. «Ах, какие у нее очи! Темные, бездонные, дьявольские!» Никита Петрович больше не сдерживался. А девушка откровенно наслаждалась и не стеснялась ничуть. Извиваясь всем своим глянцевым телом, закатывала глаза, стонала, даже закричала вдруг. «Тебе больно, Ква?» Всерьез испугался Бутурлин. Служанка сверкнула глазами. «Нет, не больно. Мне очень хорошо, господин».